Принимаю или противодействую. Мы называем вибрационное соответствие источнику состоянием принятия. А когда говорим о вибрационном несоответствии источнику, то даем ему определение отсутствия принятия. Чем дальше вы удаляетесь от соответствия, чем слабее ваше соединение с источником, тем больше вы оказываете вибрационного противодействия радости, здоровью, ясности и пониманию, богатству и процветанию и, наконец, собственному благу. Обращайте внимание на свои эмоции. Они в любой момент помогут вам понять уровень принятия или противодействия. Чем лучше настроение, тем прочнее ваше соединение с источником. Чем хуже настроение, тем больше вы противодействуете благу.